«Фи, да вы извращенец, милорд! Смакуйте подробности чужой интимной жизни за неимением собственной!» «А вы не знали?» – деланно сплеснул руками командор. «Столько лет подглядывать, подслушивать и общаться с мажьей братьей, и не приобрести хотя бы одну профессиональную привычку было бы странно и неестественно. Вот так послушаешь о ваших сердечных подвигах и начнешь подглядывать на пожилых дам с нездоровым интересом». «Мы квиты, старая выхухоль», – злорадно подумал лорд Орграйн. Он очень не любил, когда ему напоминали о многолетнем печальном романе с замужней женщиной, кончившемся трагически для всех участников сложного любовного многоугольника. Просто Лассар никому и никогда не показывал широкие шрамы на внутренних сгибах локтей, а его высокое положение помогло замять неприятную историю. «Я ничего не слышала ни о каком трупе в подвале», – отрезала смертельно обиженная матресса. «Я могу идти?» «Конечно, конечно нет. Никуда вы не пойдете, мы еще не договорили». И как не злился командор на мисс Лор, но все же что-то в поведении Дейджины казалось ему до крайности подозрительным. Куда это она так торопится? Куда спешит? Словом, Орграйн тут же преисполнился нехорошими предчувствиями, именуемыми в научных кругах интуицией, голосом Кои он никогда в своей жизни не пренебрегал. И чем пристальнее вглядывался глава тайной службы в сидящую напротив магичку, тем сильнее хотелось ему задержать сладкую парочку – мисс Махавир и мэтра Дершана в качестве собеседников до самого утра. «А может, мой информатор напутал, и труп Эрмаада лежит в леднике вашего дома, мисс Махавир?» «Лежит себе и дожидается, когда вы соизволите провести некроматский ритуал». «А, это маленькая шлюшка-горничная», – догадалась Дейджина. «Вот чьи ушки стоит укоротить вместе с языком». Не сказала, нет, прошипела, словно разъяренная кобра. «Того и гляди, ядом плюнет». «Но-но, милейшая мисс Махавир, я вам не советую связываться с одной из самых опасных наших актрес. Еще неизвестно, чей язык станет на два пальца короче, а ушки...» Он покосился на пунцовые мочки собеседницы, в которых будто маленькие булавки яростно покачивались жемчужные серьги. «А ушки останутся на прежнем месте. Так что забудьте, драгоценные, и выкиньте из головы ваши кровожадные планы. И вернемся к нашим баранам, то бишь подвалам». Ежели бы не чрезвычайно неприятное ощущение навигающейся не пойми откуда угрозы, то Лассар Орграйн испытал бы полнейшее удовлетворение даже от столь мягкого допроса самой могущественной и зловредной чародейки Эллора. Казалось, что Дейджину поджаривают заживо на медленном огне. Так неудобно она себя чувствовала с каждой следующей четвертью часа. Трясущаяся от нетерпения волшебница – нервно кусающие губы и обильно потеющие. О, какое еще зрелище способно так сильно порадовать жестокое сердце главного охотника на ведьм. В чем-то мисс Махавир права. Он все-таки извращенец, если получает несказанное удовольствие от моральных мук немолодой женщины, годящейся ему в прабабушке, и не испытывает при этом ни малейших угрызений совести. Пусть эта хладнокровная стерва хоть на миг ощутит то бессилие, которое испытывали все ее жертвы, и прежде всего те, чья жизненная сила пошла на поддержание этих щечек свежими и розовыми, губок пухлыми, а кожи гладенькой, как у ребенка. Официально считалось, что долгая жизнь и молодой вид даруются какой-то сложной формулой-заклинанием. Всетворец, как смешно, как бы не так. Хитрые паучихи-магички ради сохранения молодости веками воровали друг у друга силу и устраивали настоящую охоту за юными дурехами с зачатками дара. У лорда Орграйна постепенно унялась изжога, порожденная злостью на мисс Лур, когда стало понятно, что в подвале дома на Садовой ничего, кроме кадушек с соленьями, не водится, а добраться до тайн и тайников митресса Махавир будет столь же сложно, как снять бриллиантовую корону с головы мраморной статуи Всетворца в главном храме священного города Нену. Ничего-ничего. Он еще доберется до незадачливой агентессы. Ох, и доберется. С одной стороны, требования императора, с другой – игра с лже-канцлером. И обоим, ну, просто позарез, нужна мистрис Эрмаат. Раилу сложно объяснить, почему всемогущая тайная служба за целый год не удосужилась найти одну беззащитную женщину, так тесно связанную общей тайной с подлинным Россом Джевиджем. Но как, скажите на милость, как догадаться, каким мужичком додуматься о маленьком домике в Сангаре, который по всем реестрам то ли перепродан, то ли сгорел? Если уж быть абсолютно откровенным, то Лассар долгое время был убежден, что Оэн Эрмаат удавил женушку под шумок, и ее труп давно гниет где-то в лесных чащах к северу от столицы. Для двойника Джевиджа надо изображать развитую бурную деятельность, что тоже не так просто сделать. Вот и куда прикажете податься бедному командору? Везде клин, куда ни кинь. Сейчас бы стаканчик домашнего самогона, настоянного на шишках хмеля, прямо в глотку. Сейчас бы рюмку яблочной водки, которую подают в шиетранских трактирах, или хотя бы глоток родного эльнорского пива, чтобы хоть как-то сбить накал бушующей в душе злости на саму себя, на тупую идиотку, возомнившую себя самой великой акторкой за всю историю тайной службы. А тщеславие – это, между прочим, девочка моя, большой грех, незамедлительно всетворцом наказуемый. Только не нужно думать, что Лалил любила выпить, совсем даже наоборот. Наглядевшись на бабку-пьянчушку, двоюродных теток, запойных и синюшных подзаборниц, мисс Лор обходила стороной хмельные радости. Наверное, потому, что у нее в крови текло знание, как после третьего стакана приходит теплая дремота и дарит не только забытье, но и равнодушие, когда становится наплевать на обиду, начхать на боли, положить большим прибором на любое унижение. Спускаться по лесенке всяко проще, чем подниматься. Но сейчас Лалил Лур хотела залить свое разочарование в собственных силах. Хорошо, что возможности такой не было, а то не устояла бы, видит всетворец. Командор Ургрен не тот человек, чтобы спускать подчиненным столь серьезную оплошность. Девушка закусила до крови губу, стараясь отрешиться от картинок, подкидываемых разыгравшимся воображением, вроде изгнания в какой-нибудь затрепанный городишко на Востоке, работать кассиршей в местном отделении банка «Империя-центр» в качестве живого щита на случай ограбления. А там это дело случается через 2 дня на третий. Новые земли, новые люди, много золота в чужих карманах, много свинца – в револьверных барабанах. «Интересно, гриф поедет на восток?» – спросила она себя, хотя прекрасно знала ответ. «Все женщины знают, когда мужик спекся и увяз намертво. Знают и молча улыбаются своему отражению в окне или в зеркале». «Вы увидели что-то смешное в сложившемся положении, мисс Лур?» – устало спросил лорд Урграйн. «Опять умудрился подкрасться, точно тать ночной». А ходит он и в самом деле бесшумнее кошки. А вот выглядел командор отвратительно. Бледный, под глазами черные мешки, весь лоб в морщинах. Прислонился спиной к двери и руки сложил на груди, а взгляд – точно раскаленный прут в руке палача. Аж насквозь пропекает. «Я виноват, милорд?» Знала шлюхина дочь, что покаянную голову меч не сечет и петля не берет. А еще помнила – как Лассар сам наставлял ее накануне первой встречи с его высокопревосходительством лордом Джевиджем. «Отвечай честно, как на духу, о чем бы ни спрашивал, ему все равно, но ложь Рос чувствует в один миг. Я знаю, но до конца не уверен, в чем именно». «То есть?» – удивилась девушка. «Вчера в особняке лорда Джевиджа появилась женщина, по описанию похожая на мистрис Эрмаат. Причем она была вместе с самим милордом. Как раз в то самое время, когда он находился на заседании комитета по подготовке выставки». В голосе Лассар Украина порванной струной звенело подлинное отчаяние. «Как это?» Лалил окончательно растерялась. «Отличный вопрос, мисс Лор. и нам с вами предстоит выяснить, что происходит», – задумчиво молвило начальство и буквально через несколько мгновений, окончательно собравшись с духом, заявила: «Я приказал доставить из гостиницы ваши вещи. Переодевайтесь во что-то более приемлемое, и через полчаса я буду ждать вас в своем кабинете». Девушка до сих пор была одета в форменное платье горничной. «Слушаюсь, милорд». «И еще один вопрос. Вы любите пончики с вареньем?» «Угу», – мурлыкнула Лалил и покошачьи облизнулась. «Тогда не опаздывайте на совещание», – буркнул командор и поспешно вышел из комнаты.